Глава 45. Чем бы гостя потешить да порадовать? Иван медленно убрал руку от компьютера, зачем-то потряс ею перед своим лицом, а потом уже обеими руками взялся за голову. Мелькнула было у него мысль о том, что ему что-то могли подлить в чай, но все трое пили из одного чайника, да и пряники с печеньем ели все. Так что мысль о том, что это галлюцинации из-за чего-то ему подмешанного, он отверг почти сразу. Гипноз? Нет, тоже не похоже. Никто не сверлил его взглядом, не раскачивал перед его носом предметы. Не понимаю. Он судорожно просчитывал возможность размещения микросхем, механизмов, обеспечивающих движение, блока питания, охлаждения и всего прочего в таком небольшом объеме. В голове вертелось. Это возможно, конечно, но практически еще никто подобного не делал. Хотя и пытались неоднократно. Тем более, что это мышь, безукоризненно. «Шушаночка, ты морально готова к тому, что тебя сейчас роботом обзовут?» — светски уточнил у мыши кот. «Нет, если честно», — вздохнула мышь, пошевелив усами и покачав головой. «Более того, я категорически против. Я, конечно, все понимаю про профдеформацию и прочие сложности людской жизни, но оскорблять честную меня не стоит». «Я не буду», — пообещал Иван, впечатленный мимикой этого небольшого создания. Он прикинул, сколько нужно элементов для такой тончайшей имитации работы мышц, и совсем запечалился. «Так как насчет угощения?» Мышка шла к нему уверенной походкой существа, которое находится на своей территории и в своем праве. Конечно. Иван жадным отродясь не был, поэтому взял печенье со своего блюдца, опустил его поближе к подбежавшей мыши и изумился, когда она взялась одной лапкой за его пальцы, а второй за угощение. Лапка была абсолютно настоящей, теплой, живой, с аккуратнейшими розовыми коготками, никакой имитации или чего-то в этом роде. «Простите», — не выдержал Иван, склонившись над мышью. «А вы кто?» Он не видел стремительного переглядывания присутствующих, уставившись на темные блестящие бусинки глаз. «Я? Норуш, конечно. Меня зовут Шушана». «Очень приятно», — машинально отреагировал вежливый Иван. «Только я не знаю, кто такие Норуши». «Знаете», — Соколовский усмехнулся. «Норуши — это старинный и очень значимый род существ, обитавший в тех самых исконных землях, о которых мы с вами начали разговаривать. Они испокон веков встречают пришельцев». Иван прищурился, натренированный мозг покопался в памяти, выдернув из утрамбованных детских воспоминаний книжку с картинками, где была изображена симпатичнейшая мышка, вот точно такая же, как эта, что сидит рядом, которая говорила героине: «Угости меня, девочка, кашкой!» «Мышка-нарушка!» Иван произнес эти слова растерянно, ожидая усмешек и чего-то вроде «Ха-ха-ха, но вы все-таки повелись!» Но его слова были встречены весьма благожелательно. Мышь отложила печенье, деловито отряхнула лапки, абсолютно человеческим жестом потирая их друг от друга, а потом изобразила нечто вроде поклона. «Очень приятно, что вы поняли, кто я на самом деле. Правда, мы все-таки не мыши, а именно что норуши». «Хорошо, я учту», — согласился Иван. «Так, если это все, то я пошла. У меня еще дел полно». Деловитая норуш прихватила угощение, кивнула Ивану. «Рада была с вами познакомиться». И важно удалилась за диван. «Небось, вы уже прикинули, какие сенсоры надо разместить в робота, чтобы получилась такая затейливая норуш?» — рассмеялся Соколовский. «Если честно, да», — вздохнул Иван. «Но пока таких технических возможностей просто нет. А потом она живая». «Я живой и очень сердитый». Терентий терпеть не мог, когда его игнорировали, и уж тем более, если это происходило после таких невозможных оскорблений. Иван обреченно прикрыл глаза. Почему-то мышка, которая норуш, далась ему проще. «Можно еще голову в песок закопать», — язвительно продолжил кот. «Могу пожертвовать лоток на благо науки». «Ну хорошо», — решительно выдохнул Иван, обращаясь к актеру. «То была Норушка, а этот, он кто?» Кивок на кота окончательно рассердил Терентия. «Зря вы это», — вздохнул Соколовский. «Позвольте дать вам совет на будущее. Если с вами кто-то разговаривает, необычный, то лучше именно у него и спрашивать, кто он такой. А то вам может попасться какой-нибудь такой обидчивый». «Я не обиделся, а оскорблен», — тут же заявил кот, прижав уши к голове и разъяренно размахивая хвостом. «Извините». Иван обратил внимание на эти грозные признаки и решил, что раз он довольно близко к коту сидит, то лучше его не злить. Что он такое, пока не очень понятно, но вот то, что это существо уже на грани самообладания, очевидно. «Я не хотел вас оскорблять, просто это слегка необычно, то есть очень сильно необычно. Я никогда не слышал про говорящих котов». «Ну, конечно, слышали». Опять вмешался Соколовский. «Как минимум про одного так точно. Более того, даже сказки о нем наизусть заучивали». «Но это же все сказки?» — не выдержал Иван. «Вы что, хотите сказать, что и русалки есть, и лешие, и ступа с бабою Егой?» Он не понял, почему актер рассмеялся при упоминании последнего элемента в перечне. «Есть и русалки, и лешие, и все прочие». Все еще улыбаясь, подтвердил Филипп. «Кстати, всех их вы и в этих землях запросто можете встретить. Правда, искать все это не рекомендую». «Почему?» «Могут и съесть». Улыбка актера вышла неожиданно похожей на оскал, и Иван незаметно поежился. «Ладно, уговорили, не стану искать», — согласился он. «Но все равно не могу поверить в эти сказки. И уж тем более не стану менять сюжет игры». Он как-то разом вернулся в реальность и припомнил, зачем, собственно, сюда пришел. «Вот же вас заело!» — почти посочувствовал ему Филипп Иванович. «Кот, говорящий, вас не убедил. Норуш тоже. И кем же вас еще порадовать?» Иван независимо пожал плечами, решив, что и кот, и мышь... Ну, это вот такая странность природы. Мало ли, чего только не бывает. А Соколовский покосился на Врана, негромко что-то ему сказал, тот кивнул и вышел из комнаты. Кот, который так и сидел, не сводя глаз с Ивана, покосился на Соколовского и фыркнул. «И ты еще будешь тратить на него время!» «Терентий, Иван Васильевич исключительно умный человек, а еще очень стрессоустойчивый», — сообщил актер. Терентий с истинно кошачьей бесцеремонностью спрыгнул с дивана, обошел вокруг Ивана, а потом требовательно спросил. «С чего ты это взял?» «Работать в его области и делать то, чем Иван Васильевич занимается, может только умный человек. А стрессоустойчивость его и так видно невооруженным глазом. А кроме того, он же преподает. Поверь мне, даже неожиданное общение с говорящим котом не может сравниться со студентами». «Это да», — Иван кивнул. «Студенты что только не изобретают, а при учете того, что они — народ одаренный, шебутной и технически подкованный, приходится всегда быть начеку». «Прекрасное качество», — от души похвалил его Соколовский, а потом окликнул кого-то. «Володя, входи». Иван обернулся и увидел черноволосого, черноглазого, худощавого молодого мужчину с резкими чертами лица и бледноватой кожей. «Филипп Иванович, вызывали?» Черноглазый Володя выжидающе уставился на Соколовского. «Вот, познакомься, это Иван Васильевич, руководитель нашего романа, талантливый айтишник, человек, который создает игру о зеленом тумане и монстрах, которые в нем находятся, но нипочем не верит в то, что существуют исконные земли и их обитатели. Даже Терентий и Шушана его не убедили». «Да», — с холодноватой интонацией протянул Владимир, протягивая Ивану руку для рукопожатия. Иван встал, поздоровался с новоприбывшим, пожал ему руку, покосился на Романа, который почему-то так и стоял в дверях. «Да, представь себе, вальяжно продолжал Соколовский. «Не верит человек, и все тут. Так что мне нужен твой истинный облик. Покажись, пожалуйста». Иван успел скрыть улыбку, но он так и знал, сейчас его опять будут убеждать во всякой ерунде. Но додумать эту мысль он не успел, потому что Владимир пожал плечами, отступая от гостя подальше, резко упал на пол, пространство в том месте, где только что был человек, как-то дрогнуло, и через миг там уже оказалась черная, как смоль, птица, которая деловито потрясла крыльями и воззрилась на остолбеневшего Ивана. «Оборотень!» — просипел он. «Нет, конечно, это просто один из обитателей исконных земель. Правда, родился он тут, но это на его способности никак не влияет. Володя, может, ты сам объяснишь?» Ворон чуть подпрыгнул, взмахнул крыльями, взлетел на спинку стула, недавно покинутого Романом, крепко схватился за нее черными когтистыми лапами и явно скучающим тоном пояснил. «Мы не оборотни, мы вороны. Просто у нас есть такой дар. Можем принимать вид людей». Только благодаря прекрасной кошачьей реакции Терентий избежал роли кота-подушки. Он так увлекся происходящим, что в самый последний момент успел вывернуться из-под спины Ивана, который попятился, промахнулся мимо своего стула и, встретившись с диваном, рухнул на него. «Филипп Иванович, а мы не перестарались?» — осведомился Роман. «Нет-нет, раз уж наш гость — человек умный и стрессоустойчивый, да еще утверждающий, что исконных земель и всех, кто на них обитает, не существует, то не переживай, он справится. Наверное», — успокоил чернокрылого актер. «Не понимаю». Гость сидел на диване, то глядя на ворона, то косясь на Терентия, который ехидно ухмылялся справа. «Этого не может быть!» «Дорогой вы наш Иван Васильевич! Да у нас все что угодно может быть! Ром, позови его, пусть войдет!» Иван хотел было уточнить, кто должен войти, но уже получил ответ на свой вопрос. В кабинет вошел высокий, атлетически сложенный тип в спортивном костюме. Темные волосы, загар, настороженный и недовольный взгляд. «Нормальный человек, только глаза странные», — успел сообразить Иван. «Истинный вид», — приказал Соколовский пришедшему. «Немедленно». В отличие от просьбы, обращенной к Владимиру, который на самом деле оказался вороном, этому типу актер приказывал, и приказ был выполнен. Иван ошеломленно уставился на то, как вошедший резко соединил ноги, они стали длиннющим чешуйчатым хвостом. Как именно трансформировалась верхняя часть, Иван не видел, не мог отвести взгляда от сворачивающихся на полу толстенных колец. Но через миг от человека, который вошел в кабинет, ничего не осталось. На полу возникла здоровенная змея с чешуей песочно-желтого цвета. «Иван Васильевич, вам еще кого-нибудь показать или пока хватит?» Голос актера заставил Ивана медленно повернуть голову к говорящему. Смысл слов доходил неспешно, словно продираясь сквозь толщу многолетних убеждений о том, что он точно знает, как устроен этот мир. «А что, есть еще кто-то?» — выговорил Иван. «Есть, конечно», — кивнул Соколовский. «А можно попозже, ладно? Мне бы это все пережить». «Разумно», — кивнул хозяин дома. «Сшайр, людскую форму». Змей поднялся в стойку, хлестнул хвостом по полу и расправил плечи своего человеческого облика, с презрением рассматривая Ивана. «Рома, уведи его отсюда», — велел Соколовский, хмуро прищурясь вслед уходившим. Впрочем, когда он повернулся к гостю, на лице было выражение, слегка напоминавшее сочувствие. «Ну, как вы?» — спросил Филипп. «Как бы вам сказать, чтоб не соврать? Странно», — честно признался Иван. «Я мог бы попытаться как-то объяснить все, что тут увидел, с точки зрения науки, только вот, по-моему, наша наука самую малость несовершенна». «Не малость, конечно», — согласился Соколовский. «Но мне нравится ход ваших размышлений». «А раз так, то вполне возможно, что мой прадед видел именно то, что вы говорите». Иван внезапно припомнил, как их сосед, кстати, врач, Уверял, что этого старика пора сдать в соответствующее заведение. Болтает всякие глупости. А Ваня точно знал. Прадед разумнее этого человека науки раз в 100. «Да, ваш прадед видел проход в исконные земли, откуда родом все те, кого вы сегодня видели», — уверенно кивнул Соколовский. «И теперь я хотел снова уточнить у вас, сможете ли вы переделать вашу игру в соответствии с правдой?» Иван покосился направо, там сидел Терентий, бесстрастный, как Штирлиц, посмотрел прямо на Романа, как раз входящего в кабинет, и ворона Володю на спинке стула. А потом перевел взгляд налево, на хозяина дома, и решился. «Да, я переделаю игру, только надо будет написать новый сценарий». «За этим-то дело не станет», — усмехнулся Соколовский. «Будет у вас сценарий в лучшем виде». Иван сосредоточенно кивнул. Почему-то припомнилась ему вынырнувшая из глубины памяти фраза, всплывавшая какими-то кусками. «Направо пойдешь, прямо пойдешь, налево пойдешь». Разве мог он знать, что это не просто сказочная присказка, а самая настоящая программа выбора маршрута, и он ее выполнил абсолютно верно?